Глава вторая. Женевьева и Джо принадлежали к аристократам рабочего класса. Нищета и грязь окружали их, а они оставались чистыми и здоровыми. Самоуважение, влечение ко всему прекрасному и чистому заставляло их сторониться окружающих. Нелегко было с ними подружиться. И настоящего интимного друга, верного товарища, не было ни у того, ни у другого. Инстинкт общественности в них был достаточно силен. И все же они оставались одинокими, ибо удовлетворить этот инстинкт и в то же время сохранить свое стремление к чистоте и благопристойности было невозможно. Вряд ли бы нашлась девушка-работница, которая вела бы такую замкнутую жизнь, как Женевьева. В обстановке грубости и порока она сумела уберечь себя от всего грубого и порочного. Она замечала только то, что ей хотелось видеть. А хотела она видеть всегда лучшее. Инстинктивно, без всяких усилий, отстранялась она от всего безобразного и непонятного. И условия жизни, в которых она росла, служили ей хорошей защитой. Единственный ребенок в семье, она проводила все свое время возле больной матери. У нее не было возможности принимать участие в уличных играх и шалостях соседских детей. Ее отец, тщедушный, узкогрудый, анемичный маленький клерк, был по природе необщителен. Он весь отдавался семье, стараясь создать в доме атмосферу уюта и любви. 12 лет Женевьева осталась сиротой. Сейчас же, после похорон отца, она переселилась к Сильверштейнам, в их квартиру над кондитерской. Всеми силами старалась она отблагодарить этих чужих людей, так сердечно приютивших ее, и отработать стоимость своего содержания и платьев, прислуживая в магазине. Она была другого вероисповедания, и потому Сильверштейны, которые свои субботние дни сами не работали, в ней нуждались. Здесь, в неприглядной ловчонке, незаметно промелькнули 6 лет ее юности. Знакомых у нее было мало. Ни одной девушки еще не встретила она, достойной стать ее подругой. И ни с одним из молодых соседей она не гуляла, как обычно было принято у девушек, начиная с 15 лет. «Задирает нос». Так отзывались они ее сверстницы по соседству. Но, несмотря на эту враждебность, вызванную ее красотой и отчужденностью, она все же внушала им уважение. «Нежна, как персик, бела, как сливки», шептались молодые люди потихоньку между собой, опасаясь раздражить других женщин. Они питали к ней почти религиозное благоговение, как к чему-то таинственно прекрасному и недоступному. И она была действительно красива. Происходя от старого американского рода, она была одним из тех редких цветов, какие иногда неожиданно, вопреки всему, что окружает, появляются в рабочей среде. У нее был прекрасный цвет лица. Легкий румянец просвечивал сквозь ее нежную кожу, оправдывая столь удачное сравнение персик и сливки. Правильные черты лица вполне гармонировали с тонкими линиями фигуры. Всегда тихая и невозмутимо спокойная, она была полна благородства и достоинства. Особенное умение одеваться еще более подчеркивало ее строгую красоту. И вместе с тем она была глубоко женственна. Нежная, мягкая, привязчивая, с неосознанным влечением к семейной жизни и материнству. Но эта сторона ее существа все еще пребывала в дремотном ожидании того, кто ее разбудит. И вот появился Джо. В одну из суббот, после жаркого полдня, он зашел в лавку Сильверштейнов освежиться содовой водой с мороженым. Она не обратила на него внимания, ибо была занята с другим покупателем. Мальчиком 6-7 лет, который степенно производил смотр своим желанием перед витриной, где чудесные кондитерские изделия в изобилии покоились под заманчивым объявлением. 5 штук за 5 центов. Она услыхала: «Пожалуйста, содовый с мороженым». И в свою очередь спросила, с каким, все еще несмотря на него. Это было ее обыкновение – не обращать внимания на молодых людей. Что-то в них было, чего она не понимала. Ее смущала их манера смотреть на нее. Почему, она сама не знала. Ей не нравились в них грубоватость и неуклюжесть. До сих пор ее воображение еще не было затронуто мужчиной. Те, которых она видела, не привлекали ее и ровно ничего для нее не значили. Короче, вопрос о том, есть ли какой-нибудь смысл в существовании мужчин на Земле, привел бы ее в замешательство. Накладывая мороженое в стакан, она случайно взглянула на Джо. И у нее тотчас же возникло приятное чувство удовлетворения. Он посмотрел на нее, глаза ее опустились, и она отвернулась к прилавку. Но возле сифона, наполнив стакан, она опять захотела взглянуть на посетителя. Не больше, чем на момент. И в этот момент она заметила его пристальный взгляд, ищущий ее взгляда, и выражение откровенного любопытства на его лице, заставившее ее опять поспешно отвести глаза. Ее удивляло, что она встретила такую привлекательность мужчине. «Миловидный мальчик», – подумала она инстинктивно и наивно пытаясь защититься от подчиняющей ее власти, которую всегда таит подлинная привлекательность. «И однако он совсем не миловиден», – думала она, ставя перед ним стакан и получая 10 центов серебром в уплату. Она в третий раз встретилась с ним глазами. Запас ее слов был ограничен, и она в них не слишком разбиралась. Но энергичная мужественность его юного лица говорила ей, что это определение не подходит. «В таком случае он должен быть красив», – была ее следующая мысль, когда она снова опустила глаза под его взглядом. Но любой человек сколько-нибудь приличной наружности называется красивым, и это выражение ей тоже не понравилось. Как бы то ни было, его было приятно видеть, и ее раздражало желание смотреть на него снова и снова. Что же касается Джо, он никогда не встречал никого, похожего на эту девушку за прилавком. С философией природы он был знаком больше, чем она, и мог немедленно же объяснить смысл существования женщин на Земле. Тем не менее, в его мировоззрении женщина отсутствовала. Его воображение было так же не затронуто женщиной, как и ее мужчиной. Но теперь оно было взволновано. И женщиной была Женевьева. Он никогда не предполагал, что женщина может быть так красива. Он не мог оторвать от нее глаз. И всякий раз, как он смотрел на нее, и их взгляды встречались, он испытывал тягостное смущение. Если бы она не опускала так быстро глаз, он принужден был бы отвернуться. Когда же, наконец, она медленно подняла глаза и вновь не опустила, потупил глаза никто иной, как он, и румянец залил его щеки. Она смутилась гораздо меньше и ничем смущения не обнаруживала. И однако никогда еще прежде она не чувствовала такого волнения, хотя внешне и оставалась невозмутимой. Джо, наоборот, проявлял явную неловкость и выглядел восхитительно растерянным. Любви они оба еще не знали. И в данный момент каждый из них сознавал одно только непреодолимое желание смотреть на другого. Оба были возбуждены. Их влек друг к другу властный инстинкт. Он вертел в руках ложку, смущенно краснел над стаканом и томился. Она же спокойно разговаривала, опускала глаза и оплетала его своими чарами. Но нельзя же было целую вечность медлить над стаканом, а другой попросить он не смел. Наконец, оставив ее словно в трансе, он ушел и побрел, как лунатик, вниз по улице. Весь вечер она мечтала и поняла, что она влюблена. У Джо все было иначе. Он знал только одно – Ему надо опять увидеть ее лицо. Его мысль не шла дальше. Едва ли это даже была мысль, скорее смутное, еще не оформленное желание. Справиться с этим неотступным желанием он не мог. День за днем оно его мучило, и неотвязно вспоминались кондитерская и девушка за прилавком. Он боролся с этим желанием. Ему было стыдно, и он боялся снова зайти в кондитерскую. Страх его уменьшался, когда он думал: «Я не из тех, какие нравятся женщинам». Не один, не два, а 20 раз он повторял это себе, но ничто не помогало. И среди недели, вечером, после работы, он пришел в кондитерскую. Он старался войти беспечно, как будто случайно. Но было ясно видно по его походке, каким огромным усилием воли он побеждал свою нерешительность. Он казался застенчивым и неуклюжим больше, чем когда-либо. Женевьева же, напротив, была непринужденней, чем всегда, несмотря на сильную тревогу и волнение. Разговаривать он не мог и, взглянув озабоченно на часы, пробормотал свой заказ. В страшной поспешности покончил с мороженым и ушел. Она готова была расплакаться от досады. Такая скудная награда за четырехдневное ожидание. Да к тому же она еще и любила. Он славный мальчик. Она это знала. Но вовсе не нужно было быть так немилосердно торопливым. Джо еще не дошел до угла, как ему захотелось снова быть с ней и смотреть на нее. Он не думал, что это любовь. Любовь? Ведь любовь – это когда молодые люди и девушки гуляют вместе. Что же касается его, здесь его мысль приняла неожиданное направление, и оказалось, это и есть то самое, что он намерен ей предложить. Ему необходимо видеть ее, смотреть на нее, и разве не лучше всего он сможет достигнуть этого во время прогулок с ней? Вот почему мужчины и девушки гуляют вместе, размышлял он. Кстати, и конец недели был близок. Раньше он считал, что эти прогулки являлись просто формальностью, обрядом, предваряющим брак. Теперь он проник в их скрытую мудрость, нуждаясь в них сам, и из этого заключил, что влюблен. Оба они думали теперь в одном и том же направлении. Поэтому дело могло кончиться только одним. И 9 дней удивлялись соседки тому, что Женевьева гуляет с Джо. Они оба не умели много разговаривать, и период ухаживания затянулся. Характерной чертой Джо являлась активность, у Женевьевы – спокойствие и сдержанность. И только в блеске ее глаз откровенно светилась ее нежная любовь, которую она застенчиво пыталась скрыть. Слова «дорогой», «дорогая» казались слишком интимными, и они не могли так скоро отважиться на них. Они не злоупотребляли словами любви, подобно большинству других влюбленных пар. Долгое время они довольствовались вечерними прогулками. Они садились в парке и в продолжении часа не произносили ни слова, лишь радостно погружаясь в глаза друг друга. При свете звезд блеск их глаз казался смягченным и не смущал их.